Глава 5. «Ну, сука, жди, я приду», — кинул мне бык, когда нас завели в интернат и велели идти к себе. Моя персона особо любопытных взглядов давно не вызывала. Я условно был для всех своим, так что лишь некоторые встречаемые подростки здоровались, на что я просто проходил мимо, игнорируя их. Во время лежания в больнице я окончательно понял, что выбраться из задницы, в которой сейчас живу, можно только через спорт. Так что пока остался последний месяц лета, нужно было начинать набирать форму. Глянув на свой школьный костюм и заношенные ботинки, я также понял, что мне не помешает обзавестись и спортивной одеждой. Пока же спустился вниз и на поле, где парни гоняли мяч, разделся, оставшись в одной майке и трусах, затем встал на тропинку и принялся наматывать круги. Для начала мне нужно было просто понять, в каком состоянии мое нынешнее тело. Оказалось в крайне печальном, хотя чего я ожидал. Постоянное недоедание, переломы, травмы, нервное истощение и прочие радости проживания в школе-интернате. Выдохшись на пробежке, я отдохнул 10 минут и стал делать общефизические упражнения. Подтягивания на турнике, отжимания, приседания, выпады. Все лучше понимая, что мне придется тренироваться 3 раза в день, с небольшими перерывами на еду и отдых. Первый день становления бегуна с барьерами был положен. «Новые ботинки не выдам, если не закончится срок старых», — категорически отмел мою просьбу выдать новую обувь комендант. «Если все будут снашивать их раньше времени, интернат разорится. Иди отсюда, нет у меня обуви». «Евгений Анатольевич», — я показал ему на полностью убитые от бега ботинки, — «в чем мне ходить? Но есть что-то старое хотя бы». «Нет, ничего, не отвлекай меня». Он захлопнул передо мной окошко каморки, и я, изумленный, побрел к себе, раздумывая над новой неожиданной проблемой. Обувь, не предназначенная для бега, к тому же советского качества, приказала долго жить уже через неделю тренировок. Обе подошвы просто отлетели от кожаной основы. С трудом найдя обрывки каната рядом с каморкой физрука, я как смог примотал подошвы и надел башмаки. Но в них можно было ходить только по школе, даже легкой пробежки они точно не выдержали бы. «Ладно, пофигу, побегу босиком», — фаталистически решил я и вернулся на стадион. Бегать босыми, не приспособленными даже к хождению без обуви ногами по земле, на которой встречались камни, оказалось тем еще удовольствием. Но выбора у меня все равно не было. Правда, приходилось еще и тщательно смотреть себе под ноги. Несмотря на то, что в юношестве я бегал с барьерами, моим кумиром уже во взрослом возрасте всегда был Усейн Болт. Я зачитывался его биографией, смотрел все документальные фильмы с его тренировками и становлением великого спортсмена, не говоря уже о том, что когда все было хорошо с финансами и работой, смог попасть на Олимпиаду в Лондоне, на которой он выиграл свои 2 золотые медали в коронных 100-200 метрах и эстафете 4x100. Так что к собственным знаниям по беговой дисциплине я добавлял и часть его тренировок. Жаль, конечно, что у меня не было ни санок с утяжелителями, ни парашюта, ни штанги или гантель, чтобы начать укреплять тело, поскольку для спринтеров важна была общая выносливость и развитость всех групп мышц, а не только ног. Но я пока заменял это все занятиями собственным весом, поскольку до хорошей формы было еще очень далеко. 1 сентября, а затем и вернувшиеся занятия в школе, заставили меня понять еще одну немаловажную вещь. Чтобы от меня все отвалили и дали спокойно заниматься бегом, нужно хорошо учиться, причем без троек. Совсем на пятерке выходить тоже не стоило, поскольку отличников били, чтобы не отрывались от коллектива. Чтобы подтянуть школьный материал до нужного уровня, не пожертвовав в то же время тренировками, мне нужно было отказаться посещать обязательные кружки пения и музыкальной самодеятельности. Это можно было сделать только с разрешения директора, поэтому, заранее постирав школьную форму, я сам выгладил ее, вызвав этим изумление у детей, которым приносили все чистое, но мятое после прачечной. Начистил новые выданные ботинки, в которых не бегал, чтобы мне было в чем ходить, и, помочив расческу, уложил волосы, скосив чуб направо. После чего, взяв в руки школьный дневник, подошел к зеркалу. Образу идеального ученика не хватало только очков. «Не мой, ты куда вырядился?» — крюкнул со своей кровати Пузо. «К быку в гости на чай с плюшками?» Его шутку поддержал и заяц, рассмеявшись. Не обращая на них внимания, я отправился вниз. Учебный день, директор должен быть на месте. Миновав вахтера, проводившего меня удивленным взглядом, Я добрался до знакомой двери, правда, уже с другой табличкой, и аккуратно постучался. «Войдите!» — раздался голос. Аккуратно войдя внутрь, я закрыл за собой дверь и поздоровался с разглядывающим меня мужчиной. «Здравствуйте, Андрей Григорьевич, у вас найдется минутка?» «Проходи, присаживайся». Он показал на стул, стоявший перед его большим столом из ДСП, на котором были видны все слои краски, которыми его каждый год пытались обновить, но это не сильно получалось. Стараясь не поднимать взгляд, я скромно сел на краешек стула, сведя вместе ноги и положив на них дневник и руки. «Слушаю». «Андрей Григорьевич, я занимаюсь бегом, поскольку от нашей школы в прошлом году никого не выставляли на школьные соревнования». Застенчиво, запинаясь, стал рассказывать я. «А для пионера это вызов — защитить честь родной школы». Директор удивился. «А, это ты каждый день на стадионе занимаешься?» Он показал рукой в сторону окна. Я лишь кивнул. «Видел, да», — мгновенно успокоился он. «Похвальное решение». «Пока было лето, я успевал учиться и заниматься», — продолжил я, пока еще был ему интересен. «Но со школой трудно стало совмещать посещение музыкального кружка и пение с тренировкой. Можно получить ваше разрешение сосредоточиться только на беге и школе?» «Как ты учишься?» — поинтересовался он. 4 четверки, остальные 5. Я протянул ему дневник, и он его бегло полистал, убедившись, что я не вру. «Напомни, как тебя зовут?» «Иван Добряшов, 1952 года рождения». Он поднялся со стула, подошел к огромному шкафу во всю стену и вскоре нашел мое личное дело. Пролистав его, он удивленно хмыкнул и, вернув папку, сказал: «Через месяц будут общешкольные соревнования в беге на 60 метров. Если выиграешь их, разрешу заниматься без посещения этих кружков». «Спасибо большое, Андрей Григорьевич». Поняв, что это возможный максимум, я поднялся со стула. «Я могу идти?» «Да, иди», — он отмахнулся. «До свидания». Едва я вышел из кабинета директора и двинулся по коридору, меня обступили старшаки, обычно в это время дежурившие на входе в школу. «Что ты забыл у пня, не мой?» Губа посмотрел на меня с прищуром. «Попросил, чтобы меня освободили от танцев и музыки». Я посмотрел ему в глаза. «Хочу заниматься бегом и учебой, на остальное нет времени». «Ничего больше не говорил?» «Можете у него спросить сами». Не успел я ответить, как тут же прилетел удар в голову за мою дерзость. А когда я оглушенный упал на пол, меня еще и пнули для остраски. «Не умничай!» Я промолчал, смотря как старшие уходят к своему посту. Закусив губу, я отправился к себе и под заинтересованными взглядами соседей по комнате разделся, проигнорировав их вопросы. Пузо, нарвавшись однажды на мой кистень из полотенца и мыла, больше ко мне не приставал, а остальные его два прихлебателя так и вовсе меня боялись. Я лег на кровать и подумал, что, наверное, Губа сегодня перегнул палку, и нужно немного его проучить. Из посещения пионерского лагеря я вынес крайне полезные навыки, которые давали там в ботаническом кружке, посещаемом девочками и всего 2 парнями. Так что у меня имелся запас менее ядовитых, чем борец трав, которые можно было высушить и взять с собой. Так что, подождав еще час, после того, как прозвучал отбой, я отделил из своего гербария, состоящего в основном из безобидных цветов, прожилки корня вороньего глаза. И, кряхтя, даже распустил газы, побежал к двери, сопровождаемой матами тех, кто остался нюхать пердеж. Привычный к бегу босиком, огрубившему мои стопы, я, словно пущенная стрела, помчался вниз к блоку столовой, только там замедлив скорость, поскольку обычно там выпивали воспитатели, оставшиеся на ночное дежурство. Вскоре я убедился, что и сейчас они квасили, открыв нараспашку дверь пищевого блока. Опуститься на карачки и прокрасться мимо них к баку, из которого набирали на завтрак чай только для учителей и старшаков, было минутным делом. Размочалив ложкой прожилки корня, я затем хорошенько растер его в чай. Вытерев ложку о скатерть, вернул ее на место. И так же, как и вошел, на карачках выполз обратно, на обратном пути заглянув в туалет напротив комнаты Редьки. Записок не было, но зато я услышал, как из комнаты раздаются всхлипы. Подойдя и надеясь, что дверь не скрипнет, я толкнул ее пальцем. Первым, что я увидел, была свечка, стоящая на столе, и голова подростка, которая моталась влево-вправо от наносимых ударов огромным кулаком. Губы у меня сжались, я осмотрел комнату и, толкнув дверь, ворвался внутрь, подхватывая по пути примеченный табурет и плашмя с силой опуская его на спину бившего. Затем, пока он не опомнился, я стал бить еще и еще, пока парень не прекратил стонать. Поднеся руку к шее, я убедился, что он живой. Затем, пройдя мимо остолбеневшего Редьки, так и сидевшего на полу, затушил свечку и вышел из комнаты. Помыв табурет от крови и сплоснув руки, я вернул его обратно в комнату, а сам бросился на свой этаж. Но прежде чем попал к себе, застирал при свете луны майку и трусы, которые были в кровавых каплях. С майкой это получилось так себе, так что пришлось отложить на утро, когда можно будет взять в душ мыло. Напялив на себя мокрые трусы, я вернулся в комнату и лег в кровать, стянув их с себя сразу, чтобы не спать в мокрой постели. Утром я смог незаметно постираться и отмыть остатки крови, но пришлось идти без нижнего белья на завтрак. Суеты особой не было, как не было и Редьки. Только старшаки о чем-то угрюмо разговаривали, сидя за своим столом. Вскоре к ним присоединился директор, который налил себе чая из стоявшего на столе эмалированного зеленого чайника с красными инвентарными буквами на боку. И, на мое удивление, тоже отпил оттуда горячего напитка. Поговорив, он вернулся за стол к преподавателям, и я больше не смотрел в его сторону, чтобы не привлекать к себе внимания. «Ах, ну какая же крали его дочь!» Рядом со мной Пузо, опустив руку под стол, во все глаза смотрел на Иру, сидящую рядом с директором. «Как же я мечтаю с ней переспать!» «Она не про твой стручок, Пузо!» — хихикнул Заяц. «Говорят, дар старшаков отбревает. Ни с кем не хочет гулять». «Мне и не нужно, чтобы она гуляла со мной», — искренне удивился подросток. У него внезапно потекли слюни изо рта, когда он продолжил смотреть на Иру. «Фу, Пузо!» — послышалось со всех сторон. «Мы же едим!» «Идиоты!» Он встал и, вытерев рукавом рот, в развалочку направился в туалет. Невольно и я сам, посмотрев в сторону ангела, увидел, как она тоже смотрит на меня. Девчонка, легко улыбнувшись, снова уткнулась в тарелку. «Блядь! Блядь!» Внезапно старшаки сорвались со своих мест и тоже бросились в сторону туалета. Бык, бежавший последним, громко пернул, и его штаны сзади стали мокнуть. А на пол полилась коричневая жижа, резко запахло говном. Следом за ним губа тоже обдристался, а вскоре все старшаки с криками, оставляя за собой коричневые следы поноса, бросились в туалет и душевую. Сидевший до этого спокойный директор побледнел и кинулся в пищевой блок, который был ближе, громко хлопнув дверью, но вот звуки, скоро оттуда раздавшиеся, оповестили всех о том, что он тоже обгадился. Все это происходило в полнейшей тишине, поскольку все охреневали от происходящего. Я, почувствовав на себе чужой взгляд, снова отвел глаза от содержимого тарелки и столкнулся с широкими глазами ангела, которая смотрела на меня, как на какое-то внезапно ожившее божество. К сожалению, этим дело не ограничилось. Маленькие дети при виде и запахе поноса тут же стали выблевывать свои завтраки на стол, а следом за ними, видя такое, и те, у кого был слабый желудок и хорошее воображение. Так что вскоре большинство столов были заблеваны тоже. Я почему-то в этот момент почувствовал себя как сидящий демон на картине Михаила Врубеля, который с олимпийским спокойствием созерцает творящийся вокруг хаос. Занятия в школе были сорваны. Нас всех отправили по комнатам приводить одежду и себя в порядок. А в столовую не приехали ни скорая, ни милиция. Директор никуда не доложил о произошедшем, но устроил расследование. Искали того, кто был рядом с кухней утром, но, понятное дело, не нашли. Старшаки пару дней не появлялись в интернате, поскольку их положили в больницу с пищевым отравлением, и они вернулись только к выходным и били всех, кто при виде них начинал улыбаться. Порядок и авторитет они этим восстановили быстро, но все равно шепотки за их спинами никуда не делись. Редька, кстати, в интернат так и не вернулся, как, впрочем, и тот, кто над ним издевался. Как я слышал, их раскидали по другим интернатам, чтобы они больше не пересеклись. Узнав об этом, я почувствовал, как внутри все просто запело от радости, поскольку по рассказам Ивана в его истории Редька вскоре после открытия комнаты отдыха в интернате пропал, и больше его никто никогда не видел. Теперь же получалось, что я хоть и на самую капельку, но смог что-то изменить, и это меня впервые за долгое время по-настоящему радовало. Вернувшись из школы, я отправился на стадион, где привычно, раздевшись и размявшись, пробежал пару кругов для разогрева. Барьеров у меня, понятное дело, не было, так что я обычно бегал, словно перепрыгивая их, как если бы они стояли передо мной. Приняв низкий старт, я отсчитал от 3 до 1 и побежал. Внезапно я почувствовал, что все не так, как обычно. Ноги больше не начинали заплетаться при увеличении темпа, а скорость прохождения дистанции увеличилась разве что не вдвое, Финишировав и отдышавшись, я удивленно стал себя рассматривать. Вроде бы ничего не изменилось визуально, но вот ноги словно вытянулись на 5 сантиметров, а тело стало более жилистым. Не помню, чтобы вчера был таким. Я стал судорожно вспоминать, какими были ноги вчера. Может, показалось? Вернувшись обратно, я снова низко пригнулся и стартовал, опять ощущая в ногах силу, которой еще вчера точно не было. Пробежав еще 3 круга, я ошеломленно приступил к отжиманиям и бёрпи, все еще не совсем понимая, что сегодня такого случилось с моими ногами, которые стали нести меня вперед значительно быстрее, чем вчера. Чертовщина какая-то, отбросил я вскоре эти мысли и погрузился в занятия, сожалея, что в школе нет даже заваляющейся гири для упражнений на укрепление тела. На физре мы играли в футбол, причем неважно, летом или зимой, а девочки в пионербол без сетки, просто перекидывая мяч друг другу.